братски поздоровался с Ориорданом и почтительно поприветствовал Шемча. Видимо, он был наслышан о нем. Вот она, нынешняя секретность. Подпольщики, партизаны, заказывающие по телефону устриц в Смит и в Волинский. От еды Айзек отказался и с усердием налег на коньяк Людовик XIII. Хэнк смотрел на бывшего троцкиста, внимательно слушал революционера-наркодиллера. Недоучившийся негритянской грамотей, скорее всего, образование получил в Москве, в негритянском змеином инкубаторе имени Лумумбы. Ненавидит американцев, евреев и либеральных европейских коммунистов. Но, судя по отдельным фразам, обожает Фиделя Кастро, давшего народу образование и свободу выбора. Сейчас Айзек вместе с американскими товарищами и милитантами готовит справедливую социальную революцию на Антигуа, которую он возглавит. Надо возвратить народу отнятое у него богатство. По его разговорам Хэнку было ясно, что Айзек не сомневается, что управлять и распоряжаться этими богатствами по прочине народа будет он сам. В нем была какая-то отвратительная симпатичность, как у ластящейся к дрессировщику кровожадной зверюги. Хэнк подумал, что Айзек похож на гепарда. Сухое мускулистое тело, длинные ноги, тухой хвост, прически. Прекрасный экземпляр самца человека. Помянули Кевина Хиши, рыжего друга кейвмена, убитого федами 2 года назад. Других товарищей, сложивших головы в борьбе с проклятой державой. Отдельным тостом пожелали силы, твердости духа бойцам, которые томятся под тюрьмам страны, отбывая бесконечные строка «За счастье и свободу народа». Хэнка уже тошнило от всего этого пафоса. Но после ритуальной части Ориордан деловито и быстро объяснил систему связи и сказал Айзеку чрезвычайно внушительно: «Запомни, соратник, наш товарищ Хэнк — твой непосредственный начальник. Его слова всегда безусловный приказ. Ты слышал о нем. Он один из легендарных бойцов нашего движения и член правительства Свободной Техасской Республики». Айзек почтительно поклонился. «Для меня честь повиноваться вам». А потом стали прощаться. Ориордан велел Айзеку подвезти его в частный аэропорт в Апстейте, откуда собрался полететь чартером на Бостон. «Тебе как-нибудь помочь?» — спросил Ориордан Хэнка. «Я могу быть тебе чем-нибудь полезен?» Тот помотал головой. «Здесь я у себя дома». Игра в конспирацию стала частью жизни милитантов. У Хэнка было впечатление, будто они забыли о смертельной опасности, которая и требовала этой секретности и осторожности. Они сделали ее ритуальной частью их деятельности. Может быть, поэтому столько милитантов похватали феды в последние годы. Они расстались, даже не пожав друг другу руки, как будто Ориордан вышел в туалет. Ушел и не вернулся. За ним исчез Айзек. Хэнк докурил сигарету, встал, но его перехватил метрдотель и почтительно проводил к выходу. Ясное дело, Ориордан оставил очень хорошие чаевые. Хороша секретность, ничего не скажешь. Хэнк велел вызвать ему такси. В углу вестибюля за гардеробом стояла машина для чистки обуви. Хэнк нажал кнопку, с тихим шумом закрутились круглые меховые щетки, наводя нестерпимый глянец на его башмаки. Таксиста все не было. На чистильной машине одиноко таращился телефон-автомат,